Мы вчера, сегодня еще раз будем благодарить Господа за то, что Бог дал нам такое благоприятное время, когда мы имеем все возможности, чтобы слушать Слово Господне. И я думаю, если бы даже вернулись назад и начали разбор Слова опять с Евангелия от Матфея, то в том же самом Евангелии мы нашли еще нечто новое, о чем не говорили, потому что невозможно вычерпать все то, что сокрыто в Слове Господнем. И поэтому, сколько бы мы ни рассуждали, это Священное Писание, оно постоянно будет для нас открываться новыми и новыми гранями, которые, может быть, до этого времени были нам неизвестны. И поэтому я немножко вернусь назад, потому что, как правило, знаю из опыта, что одни и те же вопросы, они, как правило, повторяются. Правда, мы уже давно не делали такого служения, как раньше было, вопросы и ответы. Но, думаю, придет время, и это сделаем. Тем более, что у нас все эти разборы записываются. И если кому-то что-то непонятно, можно взять кассету, прослушать, или купить, или отдать, без разницы. Наверное, и то, и другое у нас делать. Я этого вопроса практически не касаюсь, что там делается. Но я знаю, что они записываются, и можно даже, не переспрашивая, по желанию взять кассету и прослушать. Потому что иногда бывает, какие-то звенья выпадают из общих рассуждений, и вроде бы получается, что это какая-то нестыковка. Поэтому мы еще раз возвращаемся к главным ключевым вопросам нашей веры. И мы в прошлом разборе рассуждали в 6 главе послания апостола Павла к римлянам и обращали особое внимание на эту истину, которую Павел сказал, что мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Помните, мы рассуждали, что умерли. Вообще-то говорят, и живы, и умерли, и живы. И вроде бы обещали Богу служить доброй совестью, но появляется нечто то, что нам неприятно бывает. Поэтому я сегодня обо всем говорить не буду, о том, чем мы в прошлый раз говорили и рассуждали. Но все-таки на 4 стихе я еще раз остановлюсь, обращу на него внимание, потому что здесь апостол Павел сказал, обратил особое внимание, когда мы умерли со Христом. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскрешения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Я обращаю внимание на одну истину, которая очень важна, и это будет дополнение к тому, что я в прошлый раз говорил. Когда мы умерли, когда мы распяты были со Христом? Не вчера, не позавчера, а почти 2000 лет назад. И вы знаете, что это значит сегодня для нас? То та же сила, которая помогла Иисусу Христу, несмотря на то, что Он был Сыном Божьим, перенести эти крестные страдания, она сегодня через Него стоит и за нами, и с нами. Если нам сегодня кажется, что против нас как-то особенно очень сильно ополчается враг, то мы должны знать, что мы распяты со Христом 2000 лет назад, когда все адские силы были брошены против Него. И это очень важно. О чем это говорит? Что если мы будем верны Христу, то дьявол потерпит поражение. Потому что все было сделано уже 2000 лет назад. И стопроцентная сила Божия пребывала на Христе. И дьявольское 100% сопротивление было тогда. И в то же время, и мы были распяты с Ним на кресте. И это сегодня очень важная истина для нас. Во-первых, знать, что Дух Святой стоит за нами, чтобы помочь нам умереть для греха. Это интересно звучит. Помочь умереть. И это да. Дух Святой помогает нам умереть для греха. И Он же помогает нам жить для Бога. Потому что этой же силой был Иисус воскрешен. А мы сегодня крещены Духом Святым. Вы знаете, что Иисус Христос без крещения Духом Святым не пошел на Голгофу. И даже не пошел на общественное служение. Он был зачат от Духа Святого, помните? А крещен был Духом Святым когда? Когда принимал крещение, верно? Когда ему исполнилось 30 лет по закону. Это опять-таки разница есть. Рожденные от Духа и крещенные Духом Святым. И да, Иисус Христос до 30 лет не был крещен Духом Святым. Вы с этим согласны? Ну, так написано. Поэтому и сегодня есть те люди, которые совмещают рождение от Духа и крещение Духом Святым как одно явление, то Библия – это не одно. Хотя у нас очень часто бывает, очень быстро что-то происходит. Я не помню, через сколько я был крещен Духом Святым. Наверное, месяца через два после покаяния. Некоторые еще раньше получают. У Христа был разрыв. И это, наверное, для того, чтобы мы сегодня тоже разницу поставили. Хотя написано, ни разу не согрешил. Его природа была такая. Его была такая природа. Он не мог грешить. Хотя был в этой телесной оболочке. И написано, благодать Божия была на нем, да? Исполнялся премудрости. Но перед тем, как выступить на общественное служение, то когда он крестился в Иордане, заключал завет с Богом, давал обет, что он нас спасет, умрет за нас, написано, Дух Святой не шел на него в виде голубя. Вы все помните это место Писания. И потому тот же самый Дух Святой, Он и помог Иисусу Христу перенести все эти крестные страдания. Потому и мы с Ним тоже умерли тогда же, или распяты на кресте были. Потому и сегодня тот же самый Дух Святой, Он поддерживает нас, когда мы оказываемся на кресте, чтобы мы с него не сошли. И если сойдем, даже не умрем для чего-то. Вы, наверное, не один раз слышали такое утешение, когда вам было очень трудно, может, даже сегодня очень трудно. Вполне возможно, что где-то жжет все внутри, невыносимая боль, вам хочется сойти. А Дух Святой говорит, потерпи еще немножко, скоро-скоро придет избавление. Бывает такое? Не говорит, оставь эту работу, иди в другое место. Или разведись с мужем, или брось эту жену, или еще что-нибудь похожее. Говорит, потерпи, тебе надо умереть. Потому что, если бы ты умер, то так больно все не переживал бы. Оно и получается очень чувствительным, очень горьким, потому что мы не умерли для чего-то. Конечно, для физической боли мы никогда не умрем, это естественно. А вот с точки зрения обид различного рода, неприятностей, зависти, ведь многие страдают из зависти, много людей страдают из обид, много людей страдают от своих собственных похотей самого различного рода. И это только потому, что это в них живет, они не умрут для этого. Если бы они для этого умерли, они тут же мгновенно, не изменилась бы обстановка, но они перестали бы страдать. И смысл Божьей работы именно довести нас до такого состояния, что мы имеем трезвый рассудок, трезвый разум, очень чувствительное сердце, но не страдали из-за собственных греховных склонностей. Потому что все то, чем мы живем здесь на земле, и чем будем наполнены последние минуты нашей жизни, эти чувства все, эти все переживания, они переходят в вечность. И потом Бог сегодня, когда мы так вот болезненно реагируем на различного рода проблемы плотские, Он просто-напросто не может нас взять в вечность на сегодняшний день. Ему надо сделать работу, чтобы у нас был такой характер, с которым можно жить в вечности. Вы не понимаете, о чем я говорю? И Библия говорит, вам нечего переживать. Хотя бы потому, что Библия говорит прямо. Вы помните, ученики спросили, Господи, да кто же может спастись? Вы помните этот вопрос? Что сказал Христос? Человеком это невозможно, правда? Значит, как бы мы ни переживали, мы все равно сами по себе спастись не можем. Но он сказал, что Богу все возможно. Но когда Богу все возможно? Когда мы следуем за Ним? Нам тут надо переживать за что? Как мне, Господи, исполнить Твою волю? А уже вопрос спасения Христос сам взялся его решать. Вы меня понимаете, я тут боюсь вас в заблуждение увести. Чтобы вы сегодня не подумали, что я говорю, вы не заботитесь ни о чем, не думаете, оно само собой придет. Я не об этом говорю. Я говорю, страдать, как спастись, это бессмысленно, мы не можем спастись. Но за что нам надо переживать? Господи, я хочу исполнить Твою волю, что Ты мне скажешь? А уже вопрос спасения, очищения – это твой вопрос. Но я готов следовать за тобою. Вот и все. Потому что, если Бог, видя мое состояние, зная, что меня надо переделывать что-то, освящать и очищать, будет мне предлагать путь через Голгофу, а я не пойду, тогда я и не получу того очищения, того освобождения, которое Господь хочет мне дать. Я когда говорю эту мысль, то боюсь быть неправильно понятым. Боюсь быть неправильно понятым. Но это ненормально, когда человек уже трясется, как мне спастись? Он никак не спасется, опять повторяю, сам по себе. Это невозможно. Поэтому я должен переживать, как мне угодить Господу. А уже что Он будет делать, чтобы я был спасен? Или лучше сказать, чтобы я удержался во спасении? Это Его вопрос и Его проблема. У меня только есть одно намерение. Господи, исполнить волю Божию. Просить у Тебя, сделай со мной все, что надо, но чтобы я не потерял спасение, которое Ты мне дал уже. Поэтому иногда вот эти вопросы немножко неудобовразумительные, и мы очень много теряем нервов, очень много теряем бессонные ночи. Как спастись? А это вопрос Бога, как нас спасти? И Он уже спас, давно спас, лишь бы только нам ходить в том спасении, которое мы когда-то получили. Вот поэтому нам ни в коем случае нельзя сходить со креста. Нужно быть на нем до тех пор, покуда не умрем. И надо верить, что мы распяты с ним, погребись крещением в смерть, с ним тогда уже. Не вчера и не позавчера, а тогда. Авансом Бог для нас это сделал. Поэтому очень хочется, чтобы мы эту мысль поняли. И еще обращу внимание на один из стих. на котором я в прошлый раз очень много говорил, что вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Почему? Потому что мы живем во плоти. А во плоти кто живет? Грех. А во плоти живет грех. И он постоянно будет напоминать о себе. Если он не будет искоренен или выкорчеван, уже если корень удален, тогда нечему напоминать. Я недавно пришлось немножко беседовать на эту тему или говорить на эту тему, что если у нас с какой-то стороны дьявол искушает, то значит, есть часть его. Он никогда не может искусить вас в том, к чему вы совершенно не привязаны. Это невозможно. Если вы никогда не были азартными, карточными или карточными игроками, то вам это, и вы понятия не имеете в этой карточной игре, то вас этим нельзя искусить. Вы к нему вы понятия не имеете, вы безразличны. Но там, где у вас были, мы говорим сегодня так, минусы или грехи, вот с этой стороны искушение приходит. Если вы пили, вам предложат выпить. Если вы кололись, вам предложат наркотики. Если вы воровали, вам дьявол представит возможность взять то, что лежит, и без проблем можно взять. Но вы никогда не будете брать то, к чему вы не привязаны, опять-таки, и что вам не надо. Поэтому, когда мы рассуждаем над этими нашими проблемами и вопросами, то мы должны хорошо понимать, что если мы подвергаемся искушению, значит, есть слабая сторона в нашей жизни. Есть слабинка. И лукавый никогда не будет подходить с сильной стороны. Он не такой глупый, чтобы делать бесполезную работу. И я часто повторяю, привожу такой пример, что если вы с чем-то были связаны в мире, на то вы можете обратить внимание и склониться к тому. И я говорю очень часто так. Но если вы никогда не приехали с парашютом, то вам и не захочется. К нему не привязаны совершенно. Вам это безразлично. Поэтому очень хочется, чтобы мы помнили, что Павел говорил в 12 стихом 6 главы. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. И Павел говорит, причину поясняет, почему грех не должен господствовать. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Вот я хотел бы, чтобы мы особое внимание обратили на этот стих. Почему грех не должен господствовать над нами? Павел объясняет, почему. Потому что вы не под законом, а под благодатью. Давайте немножко порассуждаем. Почему? Какая же разница быть под законом и быть под благодатью? Прежде всего, вы помните место Писания, которое говорит так, что закон ничего не довел до совершенства. Вы помните это место Писания? И второе очень важное, что кровь тельцов и козлов не уничтожала греха. Когда человек делал какое-то преступление и приносил жертву козла, овна, тельца, где была пролита кровь, которая указывала, что будет когда-то пролита кровь Христа, то когда первосвященник один раз в год приходил в храм, приносил грехи народа, то дела снимались, дела прощались, но сам корень не вырывался никогда. И грех продолжал господствовать. Благодать делает что? Она преобразует сердце. И вырывает из сердца эти корни. Потому что она не поверхностная, а внутрь сердца изливается Духом Святым. Поэтому Павел говорит, что закон не очищал сердце человека. Он просто его держал под страхом наказания. Если нарушишь, вот за это выбьешь зуб, тебе зуб выбьют. Вы помните, око за око, зуб за зуб, ушиб за ушиб, перелом за перелом и так далее, и так далее, и так далее. И люди под страхом были, но они не были свободны. Благодать же сегодня делает нас свободными. Если мы заметили, что в наших членах воюет какой-то грех, то мы идем к Богу, говорим: Господи, во-первых, прости за то, что я сделал, подчинился Ему, и освободи меня от этого корня. И кровь Христа омывает сделанное дело, а через Дух Святой по нашим молитвам удаляется тот корень зла, который живет в теле и заставляет нас быть рабами греха. Во время закона такого не было. Такой работы Бог не производил никогда. Это было время закона. И второе, очень важно, на что я обращаю внимание. Когда в древнее время израильтянин совершал грех, то надо было очень долгое время ждать, покуда он жертву принесет, покуда придет, покуда священник. И в это время грех угнетал его. Он господствовал над ним. Сегодня же, во время благодати, когда уже давным-давно за наше преступление было уплачено цена, Иисус умер, мы сделаем же, тут же идем: Господу, Господи, прости. Да, если он повторяется один раз, второй, третий, то только одно: Господи, прости, не идет. А другое дело умолю. И как раз, когда грех очень часто повторяется, и Бог долго терпит, то здесь вступает в силу вот это выражение Священного Писания: умолю. И вы сами по себе это знаете. Когда Бог начинал с вами делать дело и начинал помогать вам бояться греха и немножко касался вас, то в некоторых случаях приходилось, может быть, не одну неделю просить Господа: прости и сними, правда? Мы сегодня не любим этого умолю. Мы любим: помолюсь и побежал. Но умолю было, есть и будет. И даже Иисус Христос, не всегда у Него было «помолюсь». Помните, когда Он уходил с земли и обещал прислать Дух Святой, вы помните, что Он сказал? «Я пойду, и что сделаю? Помолюсь Отцу или умолю Отца?» Все-таки умолю. Помолюсь эти 2 минуты. А умолю до тех пор буду просить, покуда не получу. Конечно, мы не знаем, все 40 дней Иисус умолял, или сколько-то дней было, но Дух Святой пришел через сколько дней? Что, забыли? Да. Прошел отрезок времени. Кусок времени. И тогда пришла эта великая радость, и излился Дух Святой. Или я вам напомню еще один текст Писания. Для меня сегодня это очень важно. Потому что у благодати есть собственное предложение, и законы тоже. Благодать не предлагает бездействия. А помните, каже, це чітко написано. Благодать Божа, научающе нас, щоб ми що? Праведно. Она учит. И она требует повиновения себе. Мы другой текст Писания можем вспомнить. Стучите, и будет отворено. Вы видите разницу? Стукните, и будет отворено. Или стучите, и будет отворено. Есть разница? Ищите. Не написано, пойдите на то место и возьмите. А ищите, когда-нибудь искали что-нибудь? Конечно, искали. И вы просто не знали, где вы искали длительно, покуда не находили. Оказывается, благодать Божия, она хочет иметь общение с нами, если иметь в виду Дух Святой или Господь. Это не просто вот так вот, ну что-то мимолетное, говорят, мимоходом пробежал, схватил и побежал. Потому здесь Священное Писание говорит, вы под благодатью. И потому грех не должен над вами господствовать. Если вы правильно поняли благодать эту, то вы не будете под его господством. Да, он будет где-то бить вас. Да, он где-то будет ловить вас. Где-то он будет настигать вас. Где-то вам будет больно. Но не может господствовать, если вы правильно поняли благодать Божию. Что значит господствовать? Взял плен и пользуется. Поэтому, если кто-то сегодня имеет какой-то грех, давний-давний, и вы дали право господствовать, может быть, 20 или 30 лет тогда постоянно угнетать, то вы просто забыли, что под благодатью не надо это делать. Не так давно, может, в прошлом году, мы были в Польше и посетили одну сестру. Чтобы не соврать, 93 или 98 ей было. Может, даже 98. Но, наверное, разницы большой нету. Иначе это года 4, как говорят, и не живет, и не умирает. И после, когда все это рассказать, оказалось, ее 70 лет каждый день мучил один грех, который она не могла никому открыть. 70 лет, это не 7 и не 17, и не 27, и не 57 даже. И надо было откуда-то с другой стороны людей туда, чтобы ее развязать. И Бог это сделал. Вы представляете, что все эти 70 лет грех или страх господствовал над нею. Она признала, что ни днем, ни покоя не имела ночи. Братья и сестры, 70 лет. Для меня это что-то такое, ну, я не могу представить. Как можно было выдержать все это? И как можно было пройти? Павел говорит, что грех не должен над вами господствовать. Потому что вы не под законом, вы под благодатью. И если по закону где-то определенные времена были, когда жертву надо было приносить, а в другое время она не принималась просто –